Очередной сполох озарил пространство, и Глеб увидел пылящую вдали полнотелую романтику на дамском велосипеде. «Это дело хорошее, ребята», — повеселев сказал он. «Хорошее и полезное. Пусть сопутствует вам счастье трудных дорог». И тут он окончательно отпустил школьников и, совершенно спокойный, в преотличнейшем настроении, поднялся на полынный холм к своей царице. Третий сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой. Жить спокойно, жить беспечно, в вихре танца мчаться вечно, вечно. Ой, Глеб, пол такой скользкий. Ой, Глеб, где же ты? Ирочка, познакомьтесь, это мой друг, преподаватель физики Генрих Анатольевич Допекайло. Генрих Анатольевич совсем еще не старый, скользя на сатирических копытцах, подлетал в вихре вальса. «Узнаете Селезнева?» На одном плече у него катод, на другом — анод. «Ну как это понять моей бедной головушке? С какой стати, скажите, любезная бабушка, квадрат катетов гипотенузы равен региональной конференции аграрных стран в системе атомного пула?» «Еще один мчится, набирая скорость». Чемпион мира, Диего Моментальный, в руках букет экзаменационных билетов. Ах да, мое соло. В 15-м билетике пятерка и любовь, в 16-м билетике расквасишь носик в кровь, в 17-м билетике копченый кильки хвост, а в этом вот билетике вопрос совсем непрост. Кругом вальсировали чемпионы мира, мужчины и женщины, преподаватели-экзаменаторы приставучие, ждали юрисконсульта из облсобеса, он должен был подвести черту. И вот влетел, раскинув руки, скользя в пружинистом наклоне, огненно-рыжий старичок. Все расступились, и старичок, сужая круги, рявкнул. «Подготовили заявление об увольнении с сохранением содержания?» Повсюду был лед, гладкий лед, раскрашенный причудливым орнаментом, и только где-то в необозримой дали... Шел по королевским мокрым лугам хороший человек. Шел он, сморкаясь и кашляя, а за ним на цепочке плелись мраморные львята, мал-мала меньше. Третий сон военного моряка Шустикова Глеба. Утром обратил внимание на некоторое отставание мускулюс дельтаидиус. Немедленно принял меры. Итак, стою возле койки. Даю нагрузку мускулюс дельтаидиус. Ребята занимаются кто чем, каждый своим делом. Кто трицепсом, кто бицепсом, кто квадрицепсом. Сева Антонов. Мускулюс глютеус качает. Его можно понять. Входит любимый мичман Рейнвольф Козьма Елистратович. Вольно, вольно. Сегодня манная каша — финальное соревнование по перетягиванию канатов с подводниками. Всем двойное масло, двойное мясо, тройной компот. А пончики будут, товарищ мичман? Смирно! И вот схватились. Прямо передо мной надулся жилами неуловимо знакомый подводник. Умело борется за победу, вызывает законное уважение, хорошую зависть. В результате невероятный случай в истории флота со времен Ботика Петра. Ничья! Канат лопнул. Все довольны. Я лично доволен и в полном параде при всех значках гуляю по тенистым аллеям. Подходит неуловимо знакомый подводник. Послушай, друг, есть предложение познакомиться. Мы, кажется, немного знакомы. А я думал, не узнали, улыбается подводник. Телескопов Володя. Холодно, холодно, улыбнулся он. Дрожжинин, что ли, спрашиваю я. Тепло, тепло, смеется он. Пристально вглядываюсь. Иринка, ты? Почти угадали, но не совсем. Моя фамилия Сцевола. А, это вы, воскликнул я. Однако ручки-то у вас обе целы. Выходит, миф, трёп, легенда? Обижаешь, говорит Сцевола. Подумаешь, большое дело ручку сжечь. Тут же Сцевола чиркает зажигалкой, и фланелька на рукаве начинает пылать. Поднимает горящую руку, как олимпийский факел, и бежит по темной аллее. «Алло, Глеб, делай, как я!» Поджечь руку было делом одной секунды. Бегу за сцеволой. Рука над головой трещит, горит хорошо. Сцевола ныряет в черный туннельчик. Я за ним. Кромешная мгла. Лишь кое-где мелькают оскаленные рожи империалистов. На бегу сую им горящую руку в агрессивные хавальники. Воют. Выбегаю из туннеля. Чисто, тихо, пустынно. По радио неуловимо знакомый голос. Готов ли ты посвятить себя науке, молодой красивый Глеб, отдать ей себя до конца без остатка? Гляжу. Лежит наука. Жалобно поскрипывает, покряхтывает, тоненьким, нежным, нервным голосом что-то поет. Какие-то добрые люди укутали ее брезентом, клетчатыми одеялами. Ору. Готов! Нате вам, пожалуйста, из комнаты смеха выходит лженаука огромного роста. Напоминает какую-то хунту из какой-то жаркой страны. В одной руке кнут, в другой консервы рыбные и бутылка горного дубника. Знаем мы эту политику. Автоматически включаю штурмовую подготовку. Подхожу поближе, обращаюсь по заграничному. Разрешите прикурить? Лженаука пялит бесстыдные зенки на мою горящую руку. Размахивается кнутом, это мы знаем. Носком ботинка в голень, в надкосницу. Тут же прямой удар в нос, ослепить. Двумя крюками добиваю расползающегося колосса. Лженаука испаряется. Хлынул тропический ливень, ядовитый. Кашляю, сморкаюсь, гаснет моя рука. Бегу по комнате смеха, во всех зеркалах красивый, но мокрый. Абсолютно не смешно. Пробиваю фанерную стенку и вижу... За лугами, за морями, за синими горами встает солнце, и прямо от солнышка идет ко мне любимая в шелковой полумаске. Идет по росе хороший человек. Третий сон Владимира Телескопова. Бывают в жизни огорчения, вместо хлеба ешь печенье. Я слышал где-то краем уха, что едет Ваня, попельнуха. Придет без всяких выкрутасов наездник-мастер С. Тарасов. Глаза бы мои на проклятые подром не смотрели, однако смотрят. Тащусь, позорник, в 80-копеечную кассу. Вхожу в залу, и почему это так тихо? Тихо, как в пустой церкви, и что характерно, все толкаясь смотрят на входящего Володю Телескопова. И я тоже смотрю на него, будто в зеркало, что характерно. Что характерно, идет Володя в пустоте весь белый, как с похмелья. И что характерно, он идет прямо к Андрюше. Андрюша стоит у колонны. Что характерно, он тоже белый, как чайник. Андрюша, есть вариант от ботаники и будь быстрый. Входишь полтинником. Андрюша, смурняга, пугливо озирается и, что характерно, шевелит губами. Чего? Ты думаешь, Володя, мы на них ставим? Они, кобылы, ставят на нас. Включили звук. Аплодисменты, хохот, заиграл оркестр 46-го отделения милиции. А Андрюша гордо вскинул голову, бьет копытом. Я тоже бью копытом, похрапываю. Подошли, взнуздали, вывели на круг. Настроение отличное, надо осваивать новую специальность. У меня наездник, симпатичный Кирюха. У Андрюши... Маленький, как сверчок, серенький, что характерно в очках. Видно из духовенства. Гонг. Пошли. Щелкнула резина. Идем, голова в голову, промелькнула родная конюшня, где когда-то в жеребячем возрасте читал хрестоматию. Вот моя конюшня, вот мой дом родной, вот качу я санки с пшенной кашей. От столба к столбу идем, голова в голову. Андрюша весь в мыле, веселый, а трибуны приближаются, все белые, трепещут. Эй, да там сплошь ангелы, хлопают крыльями, свистят. Финиш, гонг. А мы с Андрюшей жмем дальше. Наездники попадали. А мы чешем, улю-лю. Видим под тюльпаном Серафима Игнатьевна. Сильвии пьют чай, кушают тефтель. Присоединяйтесь, ребятишки. Очень хочется присоединиться, но невозможно. Бежим по болоту, ноги вязнут. Впереди вспучилась, звоняла. Всплыла огромная химия. Раздевает беззубый рот, хлопает рыжими глазами, приглашает вислыми ушами. Оседлал Андрюшу, проскочили. Бежим по рельсам. Позади стук, свист, жаркое дыхание. Физика догоняет. Андрюша седлает меня. Уходим. Устали, аж кровь из носу. Ложимся. Берите нас тепленькими. Сопротивление окончено. Вокруг травка. Кузнецы стригут. Пахнет ромашкой. Андрюш поднял шнобеля. Ге, говорит, посмотри, Володька. Гляжу. Идет по России хороший человек. Шеф-повар с двумя тарелками ухи из частика. И с пивом. Третий сон Вадима Афанасьевича. На нейтральной почве сошлись для решения кардинальных вопросов три рыцаря. Скотопромышленник Сиракузерс из Аргентины, ученый-викарий из кантона Гельвеции и Вадим Афанасьевич Дрожинин с Арбата. На нейтральной почве росли синие и золотые надежды и чаяния. В середине стоял треугольный стол, на столе бутылка горного дубняка, бычки в томате. Вместо скатерти – карта халигалии.